Глава 30. Мосфея, Шейх, Денхем, Клапертон, Оудней, Фогель, столица Логум, Туль, Кернак, Штиль, лагумский правитель и его двор, нападение, голуби-поджигатели. На следующий день воздухоплаватели продолжили свой отважный полет. Они верили теперь в Викторию так, как моряк верит в свое судно. Она ведь с честью выдержала все испытания, и ураганы, и тропический зной, и опасные подъемы, и, пожалуй, еще более рискованные спуски. А управлял своим шаром Фергюсон, можно сказать, мастерски. Вот почему, не зная хорошенько, где будет конечный пункт их путешествия, доктор уже больше не боялся за его исход. Конечно, в этой стране дикарей и фанатиков необходимо было принимать особые меры предосторожности, и он убеждал своих друзей быть всегда начеку. Ветер медленно нес их к северу, и часов в 9 утра показался большой город Мосфея, раскинувшийся на плоскогорье между двумя высокими горами. Он занимал неприступную позицию, ибо к нему вела только одна узкая дорога, извивавшаяся среди лесов и болот. Как раз в этот момент в город въезжал шейх в сопровождении конного эскорта в разноцветных одеждах. Впереди шли трубачи и скороходы, которые раздвигали ветви на его пути. Доктор, желая поближе разглядеть туземцев, начал снижаться. Когда шар, приближаясь, стал увеличиваться на их глазах, арабы пришли в такой ужас, что удрали с быстротой, на какую только были способны. Один лишь шейх не двинулся с места. Он взял в руки свой длинный мушкет, зарядил его и с гордым видом стал ждать. Доктор снизился приблизительно на высоту 150 футов и громко на арабском языке приветствовал шейха. Услышав эти слова, несшиеся с небес, шейх сошел с коня и распростерся в дорожной пыли. Фергюсон, как ни странно, ничем не мог привлечь его внимание. Шейх не смел подняться. «Оно и понятно, — сказал доктор, — если при первом появлении здесь европейцев в них видели какую-то породу сверхчеловеков, то нас и подавно могли принять за сверхъестественные существа. И когда шейх станет рассказывать о встрече с нами, его арабская фантазия разыграется, и он, конечно, распишет это происшествие на все лады. Представьте себе, какие удивительные легенды создадутся когда-нибудь о нас с вами». «А жаль, — сказал охотник, — было бы, пожалуй, лучше, если бы они видели в нас простых людей, тогда они высоко оценили бы могущество европейской цивилизации». «Согласен, Дик, но тут уж ничего не поделаешь. Как бы ты ни объяснял ученым этой страны устройство аэростата, они ничего не поняли бы и все равно заподозрили бы тут вмешательство сверхъестественных сил». «Сэр, — спросил Джон, — вы говорили о первых европейцах, исследовавших эту страну. Кто они были, разрешите вас спросить?» «Мы, мой милый, находимся как раз на пути, проделанном Денхэмом. В городе Мосфея он был принят султаном государства Мандара. Будучи в государстве Борну, он покинул его, примкнув к походу тамошнего шейха против феллатаков. Присутствовал при штурме города, который храбро защищался с помощью стрел против арабов с их огнестрельным оружием и обратил в бегство войско шейха. Впрочем, подобные военные действия служили лишь предлогом для убийств, грабежей и набегов. Самого майора обобрали, раздели до нога, и если бы он не спрятался под брюхом своего коня, который бешеным галопом умчал его от победителей, ему никогда бы не вернуться в Куку, в столицу Борну. «А кто же он, этот майор Денхэм?» «Неустрашимый англичанин, руководивший с 1822 до 1824 года экспедицией в Борну. Его спутниками были капитан Клапертон и доктор Оудней. Они покинули Триполи в марте, достигли Мурзука, столицы Фетцана, по пути которой впоследствии проделал доктор Барт, возвращаясь в Европу, и 16 февраля 1823 года прибыли в Куку, расположенную возле озера Чад. Денхэм исследовал Борну, Мандара и восточные берега озера, а капитан Клапертон и доктор Оудней 15 декабря 1823 года отделились от него и углубились в Судан вплоть до Сокота. Оудней вскоре умер от истощения в городе Мурмур. «Значит, в этой части Африки, — спросил Кеннеди, — науке принесены большие жертвы. О, это роковая страна. Мы летим сейчас прямо по направлению к стране Багирми, через которую Фогель прошел в 1856 году, чтобы проникнуть в Вадаи, где он бесследно исчез. Этот совсем еще молодой человек, 23 лет, был послан, чтобы помочь доктору Барту в его работах. Они встретились 1 декабря 1854 года, после чего Фогель занялся исследованием страны. В 1856 году он сообщал в своих последних письмах о намерении разведать страну Вадай, куда не проник еще ни один европеец. По-видимому, он достиг ее столицы Вара, где его, по одним сведениям, взяли в плен, а по другим убили за то, что он пытался взойти на священную гору, находившуюся в окрестностях города. Но не всегда следует верить слухам о смерти исследователей и путешественников, ибо они освобождают от необходимости искать их. Сколько раз, например, из официальных источников сообщалось о смерти доктора Барта, что вызывало у него законное раздражение. Вполне возможно, что валдайский султан держит Фогеля в плену в надежде на выкуп. Барон Нейманс отправился в Вадай, но умер в Каире в 1855 году. Нам известно теперь, что Хейглин пустился по следам Фогеля вместе с экспедицией, посланной из Лейпцига. Таким образом, мы вскоре узнаем о судьбе постигшего этого молодого и интересного исследователя. Примечание: уже после отъезда доктора были получены письма из Эль-Обейда от Мунцингера, нового руководителя экспедиции. К сожалению, в этих письмах окончательно подтверждалось известие о смерти Фогеля. Вскоре Мосфея скрылась за горизонтом. Перед глазами аэронавтов уже лежала Мандара, этот на редкость плодородный край со своими лесами из акации, с лугами, усеянными красными цветами, с полями индиго и хлопчатника. Шумно мчала свои бурные воды река Шари. В 80 милях отсюда она впадала в озеро Чад. Доктор проследил ее течение по карте Барта. «Вы видите, — сказал он, — что работы этого ученого отличаются необычайной точностью. Мы приближаемся к области Логум и, может быть, к ее столице, городу Кернак. Здесь погиб бедный Туль, которому еще не исполнилось 22 лет. Этот молодой англичанин, лейтенант 70-го полка, всего за несколько недель до своей гибели присоединился к майору Денхэму, находившемуся в Африке. О, этот огромный континент можно с полным правом назвать кладбищем европейцев». Несколько лодок длиной футов 50 плыли вниз по течению реки Шари. Виктория, парившая на высоте 1000 футов, почему-то мало привлекала внимание туземцев. Довольно сильный до этого ветер стал спадать. «Неужели мы опять попадем в полный штиль?» — проговорил доктор. «Ну теперь, сэр, нам во всяком случае нечего опасаться ни недостатка воды, ни песков пустынь», — заметил Джо. «Но зато здешнее население будет, пожалуй, пострашнее», — заметил доктор. «Вот что-то похожее на город», — заявил Джо. «Это Кернак», — отозвался Фергюсон. «Как ни слаб ветер, но он несет нас туда. При желании можно было бы снять с города точный план». «А нельзя ли будет снизиться?» — спросил Кеннеди. «Ничего не может быть легче, Дик. Мы как раз находимся над городом. Подожди, я прикручу горелку, и мы немного спустимся». Через каких-нибудь полчаса Виктория неподвижно повисла в 200 футах от земли. «Вот мы и вблизи Кернака», — сказал доктор, — «не дальше, чем был бы от Лондона человек, взобравшийся на купол собора святого Павла. Мы вполне можем осмотреть город». «Но что это за стук несет со всех сторон, словно колотят деревянными молотками?» Джо стал внимательно всматриваться и убедился, что весь этот шум производят ткачи, работающие под открытым небом над полотнами, растянутыми между толстыми столбами. Теперь Кернак, столицу Логума, видно было как на ладони. Это был настоящий город с правильной линией домов и довольно широкими улицами. Посреди большой площади виднелся рынок невольников, где толпилось много покупателей. Мандарские женщины с их крошечными ножками и ручками были в большом спросе и выгодно продавались. Появление Виктории произвело здесь такое же впечатление, какое оно уже не раз производило и раньше. Сначала раздались крики, жители пришли в неописуемое удивление и ужас, затем были брошены все работы, и воцарилась полная тишина. Путешественники, неподвижно держась в воздухе, с величайшим интересом рассматривали многолюдный город. Потом они спустились еще ниже и остановились всего в каких-нибудь 20 метрах от земли. Тут вышел из своего дома шейх, правитель Логума, с зеленым знаменем. Его сопровождали музыканты, трубившие во всю мочь в буйволинные рога. Вокруг повелителя стала собираться толпа. Фергюсон хотел было говорить с ним, но из этого ничего не вышло. Жители Логума с их высокими лбами, курчавыми волосами и почти орлиными носами производили впечатление людей гордых и смышленных. Но появление Виктории привело их в большое смятение. Во все стороны были разосланы верховые гонцы. Вскоре стало совершенно очевидно, что стягиваются войска, чтобы сразиться с необыкновенным врагом. Напрасно Джо махал платками всевозможных цветов, он ничего этим не достиг. Меж тем шейх, окруженный своим двором, показал знаком, что он желает говорить, и произнес речь, из которой Фергюсон не понял ни единого слова. Это была смесь двух языков, арабского и багирми. Однако, благодаря интернациональному языку жестов, доктору вскоре стало ясно, что шейх настойчиво требует их немедленного удаления. Доктор сам рад был бы убраться, но, к несчастью, из-за полного штиля это было невозможно. Неподвижность Виктории, видимо, выводила из себя шейха, и его придворные начали орать, надеясь этим заставить чудовище исчезнуть. Они были прекурьезны, эти придворные, напялившие на себя по 5-6 пестрых рубашек с их огромными животами, часто накладными. Доктор очень удивил товарищей, сказав им, что эти рубашки и животы были одним из способов угодить султану. Тучность была здесь признаком высокого положения. Все эти толстяки кричали и жестикулировали, но особенно выделялся среди них один, должно быть, судя по его толщине, премьер-министр. Толпа присоединила свой вой к крикам придворных. Их жестом подражали, как обезьяны, все остальные, так что 10 000 рук воспроизводили одно и то же движение. Когда все эти меры сочтены были недостаточными, начали применять другие, более грозные. Выстроили в боевом порядке солдат, вооруженных луками. Но тут Виктория, увеличившись в размерах, спокойно поднялась ввысь и оказалась вне досягаемости для их стрел. Шейх схватил мушкет и прицелился в шар, но зорко следивший за ним Кеннеди опередил его и, выстрелив из своего карабина, раздробил мушкет в его руках. Этот неожиданный выстрел вызвал страшный переполох. Все мгновенно разбежались по своим хижинам, и город точно вымер. Наступила ночь, ветер стих. Надо было примириться с необходимостью оставаться, не двигаясь на высоте 300 футов от земли. Внизу была кромешная тьма, ни единого огонька. Тишина стояла мертвая. Доктор удвоил бдительность, ведь очень может быть, что в этой тишине таится западня. И как прав оказался Фергюсон, около полуночи весь город словно запылал. В воздухе замелькали сотни огоньков. «Что за странность?» — проговорил доктор. «Господи помилуй нас, огоньки как будто поднимаются, они приближаются к нам», — сказал Кеннеди. И в самом деле, среди грозных криков и мушкетных выстрелов вся эта масса огня поднималась к Виктории. Джо приготовился сбрасывать балласт. Фергюсон вскоре сообразил, в чем дело. Тысячи голубей, к хвостам которых привязали что-то горящее, были выпущены против Виктории. Перепуганные птицы разлетелись, описывая в воздухе огненные зигзаги. Кеннеди стал палить из всех имеющихся у них ружей в эту огненную стаю, но что мог он поделать против бесчисленного множества врагов? Голуби уже кружились вокруг Виктории, и шар, отражая эти огни, сам казался заключенным в огненную сетку. Доктор, не задумываясь, сбросил кусок кварца, и шар моментально поднялся выше стаи огненных птиц. Еще часа два видно было, что они мелькают то там, то тут, но мало-помалу число их уменьшалось, и, наконец, огоньки исчезли. «Теперь мы можем спокойно заснуть», — объявил доктор. «А знаете, это совсем не дурно придумано для дикарей», — проговорил Джо. «Они нередко пускают в ход голубей, чтобы поджигать в деревнях соломенные крыши», — заметил доктор. «Но на этот раз наша летающая деревня поднялась выше пернатых поджигателей». «Вижу, что воздушному шару не страшны никакие враги», — заявил Кеннеди. «Нет, ошибаешься», — возразил доктор. «Какие же?» «Да неосторожные малые в его же корзине. Так вот что, друзья, будемте начеку всегда и везде».